Глава шестая. Командир 332-го стрелкового полка, герой Советского Союза, подполковник Ильин, возвращался к себе в штаб вместе с майором из оперативного отдела армии, с которым они весь день с утра лазали по переднему краю полка, проходившему вдоль болотистой поймы реки Проня, в 50 километрах от Могилева. Это если считать по прямой. Когда пойдем наступать, выйдет, конечно, длиннее. Весь день ходили пешком, а теперь возвращались верхами. Ильин приказал прислать к вечеру двух лошадей с коноводом. Левофланговый батальон стоял в лесу, и дорога оттуда до штаба полка не просматривалась. Правда, немцы несколько раз в сутки открывали одним-двумя орудиями беспокоящий огонь. Но, месяц простояв в обороне, в полку уже знали, в какие часы и по каким квадратам они чаще всего бьют. А остальное — дело случая. Погода была пасмурная, но теплая. Пыль на дороге прибила прошедшим под вечер дождичком. И, намаявшись за день, было приятно ехать домой в штаб на ходком выезженном коне. Зимой, став командиром полка, Ильин сразу же приказал заменить клячу, которая была у его предшественника. Раз по закону положен конь, он должен быть хороший. А ездить верхом Ильин и любил, и умел. Он вообще не любил чего-нибудь не уметь. С утра, когда позвонили, что в полк едет офицер из оперативного отдела штаба армии, Ильин был не в духе. Откуда бы ни явился офицер оперативного отдела, из корпуса или из армии, считается, что способен помочь тебе полком командовать. На войне все только и делают, что друг другу помогают. Даже когда мешают, и то считается, что помогают. А у Ильина был грех. Не любил, чтобы ему помогали. Командир полка и так не один. У него штаб есть, заместители. Вся та помощь, какая по штату положена. А если кроме нее ему еще и сверху все время помогать будут? Дело плохо. Так думал Ильин в свои 24 года, уже пятый месяц командовавший стрелковым полком. Думал не от молодого задора, потому что после 3 лет войны молодым себя не чувствовал, а просто знал по опыту. Командир полка не забор, если сам на ногах не стоишь, ничем тебя не подопрут, напрасные старания. Неделю назад в полку вышла неприятность. Считались образцовыми не только в дивизии, а и в армии. И вдруг споткнулись на гладком месте. И сразу в полк зачастили проверяющие. Откуда только не ехали. Даже замкомандующего по тылу приезжал. Ильин извелся от этих проверок, однако, увидев сегодняшнего майора, обрадовался и отбросил заранее приготовленные в душе недоброжелательства. Из оперативного отдела армии на этот раз приехал сослуживец Ильина по сталинградским боям, бывший его комбат Сенцов. Ильин слышал про Сенцова, что тот, вернувшись после ранения, работает в штабе армии, но у себя в полку за все время ни разу его не видел. И думал о нем, что из-за протеза на левой руке его, наверное, держат только на бумагах. Оказалось, что напротив, Сенцов много ездил в части, но все время в другие дивизии. И если бы не заболел желтухой, обычно ездивший к ним майор Заварзин, не встретились бы и сегодня. «Хоть одно доброе дело сделал, вовремя заболел», — сказал Ильин про Заварзина. «Вижу, не любишь его?» — спросил Сенцов. «Вообще вашего брата, наблюдающих, не люблю». «Ясно», — усмехнулся Сенцов. «Все, кто в строю, ангелы, а все, кто в штабах, бабы-яги. Только в штанах. Оставим эту вечную тему. Расскажи лучше про полк. Кого нет и кто есть из тех, кого знаю». Разговор этот, начавшийся утром, не кончился еще и теперь, когда ехали обратно в штаб полка. Конечно, весь день занимались не только воспоминаниями. Ильин показывал передний край полка, а Сенцов смотрел, проверял. Как ведется наблюдение за передним краем противника, что там наблюдается и как фиксируется, и как выполняется отданный 2 недели назад строгий приказ о стабильном режиме огня и передвижений в наблюдаемой немцами зоне, чтобы сколько людей появлялось вчера, столько же и завтра. Тогда же и там же. И стрелять не реже и не чаще, чем вчера и позавчера. Такой строгий приказ значил, что предстоит наступление. В тылу идет подготовка, а передовой приказано жить не тише и не громче, чем раньше, чтобы немцы не отметили перемен. Выполняя приказ со всей щепетильностью, на какую был способен, Ильин еще с утра надеялся, что Сенцов никаких нарушений не обнаружит. Так оно и вышло. И это оставило им время для разговоров на другие темы. И там, в батальонах, и теперь, когда ехали обратно. Коновод трусил в 20 шагах позади, а кругом стояла предвечерняя тишина. Ильин с утра приглядывался, как Сенцов управляется со своей инвалидной рукой. От большого пальца осталась только нижняя фаланга, а четырех совсем нет. Вместо них железные, твердые, затянутые в черную кожаную перчатку. Может, и не железные, но как-то неудобно спросить, с чего. Прижимает обрубком большого пальца к перчатке вилку и ест. И планшет этим обрубком расстегивает, когда достает карту. Утром Ильин спросил, имея в виду руку. «Как, на коне можешь?» «Конечно», — сказал Сенцов. Ильин приглядывался и в конце концов забыл об этом думать. Только сейчас, когда подъехали к броду, поглядел на Сенцова, как управиться. Ничего, управился, понудил коня перейти речку. «Да, видать, привык», — подумал Ильин о Сенцове, хотя не мог представить себе, как бы он сам привык к такой вот чужой кисти. А Сенцов привык, как будто так и надо. А как иначе на фронте жить с такой рукой? Иначе нельзя. «Привык? Не мешает она тебе?» — спросил Ильин вслух, когда они переехали речку. Почувствовал, что сейчас можно об этом спросить. «Нельзя сказать «привык». Но работе вроде и не мешает. Хотя, когда по настоянию командующего взяли в оперативный отдел, были не рады. В первый же день, не вовремя войдя, услышал: навязали на шею, будет теперь своей клешней карты рвать. С тех пор стараюсь, не рву. А как сама ваша работа? По тебе или нет? А мне другой не предлагали, сказал Сенцов. Месяц от белого билета отбивался, месяц упрашивал, чтобы на фронт пустили. После этого куда назначили, на том и спасибо. А ты что, считаешь, оперативный отдел дело десятое, можно и без него? Приказал и пошли? Душ, без вас пойдешь. Без вас теперь и захочешь, шагу не сделаешь. Спасибо, что напомнил. А как же. Раз теперь сижу на этом деле, должен доказывать, что нужен. Нужны-то вы нужны. Только вопрос, где, когда и сколько. А то, бывает, сидите над душой, когда этого вовсе не требуется. Сколько прикажут, столько и сидим. Думаешь, у такого, как ты, над душой сидеть легкий хлеб? А бывает и похуже тебя. А чем я плохо, рассмеялся Ильин? А тем, что, наверное, любишь так. Приказали, выполнил, донес. А чтобы мы при всем присутствовали, когда ты приказ выполняешь, не любишь. И чтоб помимо тебя доносили, как у тебя дела идут, тоже, небось, не любишь. Тем и плохо. Что ж в тебе хорошего, с нашей точки зрения? Сенцов начал так серьезно, что Ильин не сразу уловил иронию, но потом понял и усмехнулся. «А хорошие попадаются?» «Попадаются и хорошие», — в том же тоне сказал Сенцов. «Только получит приказ и уже смотрит, где же помогающие, дух поддерживающие, положение выправляющие. Где они, а если нет, когда прибудут? Вот это для нашего брата хороший человек». Тут мы можем и совет дать, и свои оперативные способности развернуть, и донести потом, что помогли и обеспечили. С таким человеком нам есть где развернуться. А с тобой что? Накси-выкуси. Неужели у вас и в самом деле так на это смотрят? Смотрят по-разному. Разные люди. Но ведь и вы тоже разные. Есть среди вас и такие, что, не дай ему костыля, захромает. Не проверь его донесение, наврет. Не бывает? Начальником штаба пошел бы ко мне? — вдруг спросил Ильин. — Считал до сих пор, что он у тебя есть. — Есть. Но ты мне ответь. — Если бы вакансия открылась. — Если бы, да кабы, — сердит, — сказал Сенцов. — Когда откроется, тогда и поговорим. — Тогда поздно будет. — Я здесь буду, а ты там. — Ну, пошел бы, — Сенцов остановил лошадь. — Что дальше? — Зачем спросил? — Хотел бы с тобой служить. — Положим, и я бы хотел. — Давно бы ушел из оперативного отдела, да навязываться кому-то со своей рукой неудобно. Только не вижу смысла в нашем разговоре. Заводить его при живом начальнике штаба некрасиво. — Почему некрасиво? Что я его, под пулю, что ли, подвожу? Он сам рапорт подал, уходить хочет. Мне комдив говорил. — А почему уходить хочет? — спросил Сенцов. — Кадровый офицер, по первому впечатлению, человек разумный и в годах. Может, ты свой характер на нем показываешь? — Я характер не показываю, — сказал Ильин, — но имею, это верно. — А тут видишь, как сложилось. Когда Туманян с полка начальником штаба в дивизию пошел, остались я и этот, Насонов. Я заместитель по строевой, он начальник штаба. Он кадровый, по званию уже подполковник. Я майор и офицер доморощенный, в полку вырос. Он считал, что назначат командиром полка его, а назначили меня. Я ему ямы не копал. Но раз меня назначили, значит, мне командовать, а ему подчиняться. Человек с опытом, но малоподвижный. А тут еще забрал себе в голову, почему Ильин, а не я? Из-за этой мысли все другие шарики крутиться перестали. Теперь вопрос предрешенный и уйдет. Возможно, в нашу же дивизию заместителем по тылу. А мы с тобой, если придешь, над полком поработаем, сделаем лучшим во всей армии. В Ильине откровенно прорвалось то молодое, задорное, 24-летнее, что все-таки было в нем, несмотря на его самоощущение зрелого человека. Сенцов улыбнулся. «А может, если я в строй попрошусь, мне должность повыше дадут, чем ты сулишь? Все же год в оперативном отделе провел. Пошлют на большее — иди, пойму тебя». Пошутил. «Какое там большее? На войне всего сразу не превзойдешь. Пока одного опыта набираешься, другой теряешь. Напротив, я рад твоим словам. Будешь возвращаться, скажи о нашем разговоре комдиву, по-свойски. Все же он тебе свояк. Давно было забыто и похоронено, — сказал Сенцов. Ну и что ж, товарищами-то вы с ним остались. И речь не о том, чтоб в передовой, в тыл, а наоборот. Если обстановка позволит, скажу, — пообещал Сенцов. Как твоя... Ильин, подумав о Тане, было уже сказал жена, но остановился. Чего на войне не бывает. Тогда в Сталинграде думали пожениться, а может, потом вышло по-другому. Как твоя Татьяна? Еще в марте с фронта отправил. Девочку родила. Выходит, вы времени не теряли, — неловко сказал Ильин, и, сознавая, что сказал неловко, покраснел. Но Сенцов даже не заметил неловкости его слов. Все, что было и до отъезда Тани, и теперь, было так непросто, что, заговорил он с Ильиным по душам, это потребовало бы долгих объяснений. — А сам-то ты как? — Живу в приглядку. — На большее времени нет, — сказал Ильин. — Служба такая, полк. После войны отыграюсь, за всю войну сразу. Несколько минут они оба молча ехали вдоль рано и густо зазеленевшей опушки леса. Весна была дождливая и теплая, и зелень в лесах была гуще, чем обычно в это время. «Мы через эти места в июле 41-го из окружения с Серпилиным выходили». Сенцов продолжал глядеть на опушку леса. «Когда были у тебя во втором батальоне, там, где ручей во враг уходит, даже показалось, что как раз по этому оврагу шли тогда к Большаку на Кричев. — А что у вас о командарме слышно? Вернется он, позволит здоровье? — спросил Ильин. И в его вопросе вместе с человеческим сочувствием был заметен еще и оттенок того низового солдатского равнодушия к возможности перемен там, наверху, которое невольно, само собой, рождается и редкостью встреч с большим армейским начальством и величиной дистанции от тебя до него. Слышно, что должен вернуться. Никаких других разговоров пока не было. Если вернется, ему теперь по знакомым местам наступать. — Это хорошо, — сказал Ильин, удерживая себя от желания спросить Сенцова. — Как считаешь, когда все же начнется? Все равно ответить на это Сенцов ему не мог, если бы даже и знал, о таких вещах не говорят. А вообще-то ясно, что наступление не за горами. Ильин уже много раз планировал про себя, как это будет. После долгого стояния на передовой их дивизию, скорее всего, должны были в последний момент заменить и вывести во второй эшелон. Так уже бывало, но Ильин не хотел и думать об этом. По его плану, наоборот. Фронт уплотняли справа и слева другими частями, их дивизия оказывалась на острие прорыва, а его полк — в первом эшелоне. В ночь на 27-е вырвались из Могилева через Днепр, а 30-го все, кто жив остался, были уже здесь. Снова вспомнил Сенцов о прошлом. «Неплохо бы и обратно. За 3 дня отсюда до Могилева», — сказал Ильин. «Но пока до Днепра дойдешь, водные преграды одна за другой. И у всех как насмех название бабьи — Проня, Бася, Фрося, Маруся». Сенцов улыбнулся. Фроси и Маруси таких рек здесь не было. Но Прони и Бася действительно были, и их форсированию отводилось немало места в предварительных планах, которые и так и эдак прикидывались в оперативном отделе. Они ехали рядом и думали друг о друге. Ильин думал о том, почему Сенцов не захотел говорить о своей Тане. Уехала и родила. Больше ни слова не сказал. Может, что не так у них? Молчит, характер имеет. Да разве без характера с такой рукой обратно на фронт попал бы? Сказал, что послан в дивизию на 3 дня, по дню на полк. Надо оставить ночевать у себя, а утром отправить к соседу. Заночует, тогда и поговорим. Если кто-нибудь на голову не свалится, как на прошлой неделе член военного совета фронта. Ильин вспомнил этот приезд, кончившийся и для него, и для полка большими неприятностями, и поморщился, как от зубной боли. Было обидно до слез, что именно у тебя, в лучшем полку, не только в дивизии, но и в корпусе, у тебя с твоей привычкой жить без выволочек, в одной роте все сошлось как назло. Командир роты приболел, а старшина наблудил, солдаты в боевом охранении не кормлены и сидели. Позор не только полку, а всей дивизии. Член военного совета фронта понадобился раскопать все это. Ильин покосился на Сенцова и подумал. Интересно, знает или не знает? Дошло до тебя, что у нас тут было? Дошло. А я думал, не дошло, раз не спрашиваешь. А что же спрашивать? Когда у хорошего командира полка такая осечка, это все равно, что шальная пуля. Что ж спрашивать, откуда и почему? На то и шальная. Насчет хорошего командира полка теперь еще подумают, — с горечью сказал Ильин. Имели раньше мнение, что хороший, но могут и переменить. Если б переменили, не оставили бы на полку. Считают, что хороший, раз оставили. Веришь ли, — сказал Ильин, — когда все это вышло, 2 ночи вовсе не спал. Думал, как же так? Почему не верю? Раз узнал, что солдаты некормленные остались, из-за этого положено не поспать. Тем более навряд ли один маялся. Подчиненным тоже, небось, спать не дал? Не дал. Так и подумал, — сказал Сенцов. Думаешь, я тебя не помню? Я тебя помню. Ильин кивнул. Он знал, что подчиненным служить с ним нелегко. Некоторые даже считали тяжело. И гордился таким мнением о себе, считая это похвалой своей строгости. Слова Сенцова хотя и царапнули его по самолюбию, но понравились прямотой. Хорошо, если Сенцов действительно придет в полк начальником штаба.

прислушивался к их языку. В этом был весь Ильин, весь его характер. Рыбочкин, тот, зная 50 слов, уже и пленных переводить брался, а Ильин — нет. Знал намного больше Рыбочкина, но ни разу не сказал. Не желал краснеть за свое слабое умение ни перед немцами, ни перед своими. А втихомолку читал немецкие документы, проверял свои знания. «Как, пока не виделись, в немецком языке дальше продвинулся?» Вспомнив об этом, спросил Сенцов. «Nicht so gut», — сказал Ильин. «Aber ein bisschen besser». «Als in der alten Zeit nach Stalingrad», — сказал довольно бойко и сам рассмеялся этой бойкости. «В Германию войдем, пригодится. С тех пор, как снова с Завалишиным судьба свела, подучиваюсь у него, выбираем время». «За счет чего? За счет сна, что ли?» — усмехнулся Сенцов. Ильин кивнул. «Можно было и не спрашивать. За счет сна, конечно. За счет чего же еще могут выбрать время командир полка и замполит? На этих должностях у порядочных людей свободного времени мало». Заговорив о Завалишине, Ильин сказал, что замполита чуть было снова не отозвали в 7-й отдел политуправления фронта, как тогда, после Сталинграда. Еле отбился. Этой новости о Завалишине Сенцов еще не знал. Тогда, после капитуляции немцев, Завалишина на 2 месяца брали для работы с пленными, но он добился возвращения в строй. И вышло даже, что с повышением. Ушел в 7-й отдел с замполитов батальона, а вернулся замполитом полка. «Дрожал, что заберут его у меня», — сказал Ильин о Завалишине, как о чем-то до такой степени своем, что забрать у человека невозможно. «Стремлюсь ни к кому не иметь слабостей, а к нему имею». Что Ильин старается ни к кому не иметь слабостей, Сенцов уже заметил. В своей роли офицера оперативного отдела он достаточно много бывал в разных частях у разных командиров и умел отличать показную аффектацию, которой тешат слабых и ненаблюдательных начальников. Все эти наспех гаркнутые есть, понятно, будет сделано, от той действительной напряженности, которая появляется у подчиненных в общении с действительно строгим и тонко знающим свое дело командиром. У Ильина в полку не просто тянулись. У него делали то, что приказано. И дважды одних и тех же приказаний не повторять, не выслушивать не привыкли. Это чувствовалось и в поведении самого Ильина, и в поведении подчиненных ему людей, даже и в том, как сейчас коновод, взяв дистанцию 20 шагов, за всю дорогу так и не нарушил ее. «А лет тебе 24, — подумал Сенцов об Ильине и вдруг спросил. — Сколько сейчас с сестрам? — Старший 19, средний 17, младший 16. Сестры у меня красивые. Я в отца пошел, а они в мать. Только, боюсь, женихов война возьмет. После такой войны всех 3 сестер замуж не выдашь». — Да, навряд ли, — сказал Сенцов. «А моей матери знаешь, сколько сейчас?» — сказал Ильин. 43 года. Она меня 19 лет родила, а 35 вдовой осталась. В 41-м мне в действительную в Тирасполь письмо прислала, просила моего благословения по 2-му разу замуж выйти». «Что значит благословение?» — спросил Сенцов. «Если б дал ей понять, что против, не вышло бы». «Благословил?» «Конечно. Ей всего 40 было, и человека этого знал. В мае своей матери счастье с новым мужем пожелал, а в сентябре, когда написал ей, что вышли из окружения, ответ получил. Спасибо, хоть ты нашелся. А Федор Иванович погиб, похоронная пришла. В 39-м, когда я на действительную уходил, была еще молодая и красивая. С тех пор не видел. Хотя в Сталинграде близко от нее были, 200 верст». Не говорил мне тогда. А зачем зря душу рвать? Кто бы мне тогда отпуск дал? Написал на прошлой неделе старшей сестре. Она на почте работает. Раз пока по закону не берут, добровольно иди в армию, в связистки. Приедешь на фронт, замуж выдам. Только здесь и можно. Чего смеешься? Думаешь, мало таких, которые из-за этого на фронт стремятся? И ничего плохого не вижу, если при всем при том служат честно. Слушай, Николай, неужели у тебя в самом деле так-таки ничего на фронте не было? Что было, то проехало, сказал Ильин. А сейчас нет и не было, с прошлого лета, как снова воевать начали. А ты так и хотел, дочь? Или сына? Она хотела дочь. Почему дочь? Не знаю, пожал плечами Сенцов. Не объяснил. А, по-моему, лучше сына, сказал Ильин. Женщины так после войны больше, чем надо, останется. Сказал и сам усмехнулся своим словом. По привычке все на войну мерим, чтобы побольше мужиков. А к тому времени, как ваша дочь вырастет, все так на так будет, как до войны. Сенцов ничего не сказал, только кивнул в ответ и вспомнил, как они с Таней прощались около армейской автомастерской. Оттуда через час или два должен был идти грузовик в Москву за запчастями. Ее обещали взять в кабину, но Сенцов не мог ждать, пока она уедет, ему надо было возвращаться к своим обязанностям. Она осталась там ждать грузовика, а он сел в Виллис и уехал. Она хотела дочь, а ему было все равно, кто будет, тот и будет, лишь бы с ней самой ничего не случилось. Он беспокоился за нее, особенно когда она стала перетягиваться, чтобы не замечали ее беременности. Странно это было все. Как она сначала ни за что не хотела и сердилась на него, когда ей вдруг казалось, что он неосторожен. А потом, после того, как месяц не виделись, вдруг сказала спокойно: «Раз так вышло, буду рожать». И когда он стал винить себя и оправдываться, что не уберег ее, покачала головой: «Какой же ты глупый! Даже не понимаешь, как я тебе благодарна за это. Хочу быть женщиной, как все. Неужели ты этого не понимаешь?» И потом ночью, которую удалось провести вместе, потому что все сложилось хорошо, один из двух соседей Сенцова по землянке уехал на передовую, а второй ушел ночевать в другое место, до утра шептала ему глупости: «Я же нежная, я же добрая, я женщина». Как будто он не знал этого, что она женщина и что она нежная и добрая. Шептала ему на ухо, как что-то самое затаенное: «Я теперь, после того, как узнала, больше ни грамма водки не выпью, ни одной папиросы в жизни не выкурю. Ты что думаешь, я не замечаю, что у меня голос стал сиплый, что я грубая стала, что выматериться могу?» А потом сказала, отвечая на тот вопрос, который был у него в душе с самого начала: «Рожу, выхожу и маме оставлю, а сама к тебе вернусь». «Родей сначала», — сказал Сенцов. «Может, и война вся кончится». «Не кончится», — сказала она. «А я себя знаю, я не смогу, чтоб ты здесь, а я там. Если бы мы оба оказались там, другое дело». «Что глупости говорить», — рассердился он. «Как это мы можем там оба оказаться? А ты теперь можешь. Кто же от грудного ребенка на фронт едет? Это никаким законом не положено». «Молчал бы уж, что положено, что не положено», — сказала она. И он понял, что это о его руке. И еще понял, что она так устала от войны, что была бы счастлива, если бы он сейчас тоже мог уехать вместе с ней. Но сказать этого не скажет, и о себе самой считает, что у нее только отпуск с фронта. Он долго не мог прийти в себя от неожиданности ее отношения ко всему этому. Как будто вдруг случилось что-то такое, что все в ней перевернуло на выворот. Раньше ни за что не хотела ребенка, повторяла: «не хочу». Грубила, вспоминая свою прошлогоднюю поездку в Ташкент. Говорила, что в тылу баб теперь разливанное море, а мужиков наперечет. «Как же ты хочешь, чтобы я от тебя отлипла? Думаешь, нет среди нас таких бедняк, что мечтают хотя бы здесь, на фронте, бабой побыть? Здесь хоть кто-нибудь на нее посмотрит, а там и глядеть некому». Говорила о том же самом, о чем сегодня заговорил Ильин, вспомнив своих сестер. Когда она в июне прошлого года вернулась после тифа, после госпиталя и четырехмесячной жизни в тылу, худая и коротко стриженная, и сидела, не выпуская самокрутку, и говорила как-то по-другому, чем раньше, грубее, прямее, нарочно надсаживаясь, чтобы не обнаружить свои слабости, ему показалось, словно вся она незажившая рана, а на ране корка. Здесь, на фронте, нагляделась на людское горе, претерпелась, привыкла, а там, в тылу, не могла перенести того, как тяжело живут люди. Жалела их, злилась от невозможности помочь и поэтому грубила. Ему первому. Злилась, что свидания их слишком редки. То ей у него нельзя остаться, то ему нельзя к ней приехать. И хотя она делала для этого все, что могла, все равно жили, как в разных городах. Без того, чтобы не забыть о других, на фронте счастья нет, даже на одну ночь. На фронте счастье всегда короткое, всегда зажмурясь от всего остального, потому что у других и этого нет. А все остальное время приходится думать, что вам можно и чего нельзя, если хотите оставаться людьми в глазах других людей. Один раз, испугавшись, что забеременела, она наговорила на себя, что это будет бегство с войны и еще не весь чего. И нельзя было ее переубедить, пока сама не поняла, что обошлось. А когда поняла, устала и горько сквозь слезы шептала ему: «Это, наверное, мне мой тиф помог, что ничего не вышло. Такая дохлая стала, что теперь вообще рожать не смогу». Но потом все равно помнила об этом и напоминала ему, говорила зло: «Ты что, меня с войны угнать хочешь?» А ему порой и в самом деле хотелось угнать ее с войны. То, чтобы только она боялась за него, а он за нее — нет. Когда он заговаривал о ребенке, она сердито обрывала: «Замолчи! Если не смогу родить, возьмем после войны на воспитание». Или, вспомнив, что, может, еще найдется его дочь, начинала объяснять, какой она станет хорошей мачехой. «Тебе своего ребенка надо иметь», — возражал он. «Надо, надо, конечно», — вдруг соглашалась она. «Дай только война кончится. Будем где-нибудь вместе жить и каждую ночь стараться». Злясь на войну, нарочно дразнила его своей грубостью. Но нежность иногда просвечивала сквозь эту грубость с такой силой, что он любил ее за это, кажется, еще больше. «Будет смолить! Хватит! Перестань!» — ругал он ее, видя, как она снова и снова вертит свои самокрутки. «Брошу! Как война кончится, на следующий день брошу! Или хочешь, в тот же день брошу!» — говорила она, продолжая затягиваться. «Дымом от тебя пахнет. Не целуй меня, раз противно». «Да нет, мне не противно, но ты посмотри, на кого ты похож. Брось, пожалуйста. У тебя же... Не считай моих болезней, надоело. Сама знаю, что гнилушка. Брось меня к черту, зачем тебе такая дохлая?» — сердилась она. Сердилась и смеялась над собственными словами, над собственной злостью, и продолжала смолить свои самокрутки. А иногда вдруг говорила: «Ну какие мы с тобой муж и жена? Мы с тобой только так, приходящие друг к другу». Ее мучила неестественность положения женщины на войне. Она знала, что он полюбил и продолжает любить ее такой, какой ее сделала война, но все равно хотела стать снова просто-напросто женщиной, взять и родить ему и себе ребенка. И чем больше отрекалась от этого, как от невозможного, и чем больше старалась, чтобы этого не было, тем больше хотела. Наверное, поэтому все так и перевернулось за один день. Перевернулось не потому, что она стала другой, чем была, а потому, что с ней вдруг все-таки случилось то, чего она хотела, но чего не позволяла себе. И когда случилось, она подчинилась этому. По числам выходило, что она родила раньше, чем думала. Только доехала и родила. А может, и не доехала. Он беспокоился из-за штампа на ее письме «Арысь». Почему не Ташкент, а это Арысь, не доезжая до Ташкента? Из-за почерка, которым было написано письмо, и из-за того, что после этого письма от нее больше ничего не было. «Может, вернусь в штаб армии, получу», — подумал он и, посмотрев на дорогу, которая огибала впереди острый мысок леса, спросил Ильина: «Вроде бы подъезжаем к твоему штабу. Не там ли, за этим мыском? А ты откуда знаешь? Ты же ко мне не с этой стороны, а из дивизии подъезжал. Когда второй месяц на одном месте стоим, — сказал Сенцов, — и каждый день наносим на карту всю ту же обстановку, нашему брату карта по ночам снится. Закрою глаза и вижу на карте и этот мысок, и за ним развод оврага, и кружок с крестиком, твой штаб. Не так, что ли? — Так точно, — сказал Ильин. Еще 5 минут и приехали. И вдруг спросил: — А все же пойдешь ко мне начальником штаба, если вакансия откроется? Сенцов удивленно посмотрел на него. После всего, о чем говорил с Ильиным, не ожидал такого вопроса. — Что это ты по второму кругу пошел? — Услышал, как тебе карты по ночам снятся, и подумал: — Все же работа у вас чистая. Может, не захочешь оставить? Работа у нас разная, могу подробнее объяснить, если не знаешь. Хотя должен бы знать, все же как-никак командир полка. Прости, если обидел, не имел в виду, — сказал Ильин. Бог простит, я не обидчивый. А Татьяна твоя как бы посмотрела на это дело, если б тут была? — спросил Ильин, продолжавший испытывать чувство неловкости от нескладно повернувшегося разговора с Сенцовым. — Если б тут была... — Не знаю, — сказал Сенцов. — Беспокоюсь за нее. Известие, что родила, получил быстро, на 16-й день, а с тех пор 26-е сутки. Ни слова нет. Здоровье у нее небогатое, тиф был тяжелый, чуть не умерла. До этого ранение тоже тяжелое, в живот, и тоже чуть не умерла. — Ничего, — сказал Ильин, — мы маленькие, жилистые. Сколько вам не весу? Кости да хрящи, а 2-пудовую гирю по утрам 10 раз бросаю и ловлю. Спасибо, успокоил. Теперь все ясно, больше вопросов нет, — рассмеялся Сенцов той солдатской находчивости, с которой Ильин без колебаний привел в пример самого себя. — Казьмин, принимай коней! — крикнул Ильин коноводу и легко соскочил на землю.